У этого человека в Листре была трудность, но именем Иисуса Христа он получил разрешение своего вопроса. В нашей жизни тоже много трудностей встречается. И их бывает много тогда, когда мы не доверяемся Иисусу Христу, когда мы не просим Его помощи и Его поддержки. Сейчас Псалом «Жизнь» задает задачи сложные. И там такие слова: «Нам остается лишь довериться, сказать: «Я Твой». Меня веди, и он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди».